что именно он говорил сам и в каком именно числе было употреблено оскорбительное слово неизвестным оскорбителем. Именно потому, чтобы не заострять внимание на этой неприятной тонкости, великий питон не стал особенно придираться к нему. «Коротышка!» — только прошипел он в его сторону. «Я еще сотру тебя в пыль, мерзавец!» Вдруг снова произнес кролик из живота косого. «Прошу тебя, помолчи!» — взмолился косой, холодея от ужаса. «Я здесь не для того, чтобы молчать!» — громко сказал кролик. Окружающие удавы с недоумением оглядывали косого, никак не понимая, почему этот неудачник посмел говорить с таким предсмертным нахальством. Все они, заслушавшись рассказом великого питона, забыли, что внутри косого сидит живой, энергичный кролик. «Так это ты?» Наконец прошипел великий питон, обратившись к косому, который все еще не был косым, хотя и очень близко подошел к тому, чтобы им стать. «Это не я, это во мне!» В ужасе признался косой. «Раздвоение личности!» — брезгливо предположил великий питон. «Среди удавов это считалось позорной болезнью». «О, царь!» — взмолился косой. «Вы, как всегда, увлекшись великим прошлым, забыли, что во мне кролик». «Ну и что?» — перебил его великий питон. «И во мне кролик. И к тому же не единственный». Но тут к нему склонился один из его помощников и нашептал ему на ухо о том, что здесь произошло. «Ах, да, да», — вспомнил царь, — «так это он назвал всех нас мерзавцами». «Да, я», — воскликнул дерзкий кролик из оцепеневшего от ужаса удава. «Ты первый мерзавец среди своих мерзавцев, и притом тупица». «Я мерзавец!» — повторил великий питон, не находя слов от гнева. «Да, ты мерзавец!» — радостно закричал дерзкий кролик. «Я тупица!» — не веря своим ушам, повторил великий питон. «Да, ты тупица!» — восторженно выкрикнул кролик. На этот раз голос его был особенно отчетливым, потому что бедный косой, от ужаса разинув пасть, так и застыл. Воцарилась нехорошая тишина, во время которой великий питон не сводил глаз с косого. «Твой желудок стал трибуной кролика», — сказал он грозно. «Но ты за это поплатишься, жалкий инвалид!» «О, мой царь!» — простонал бедный косой. «Никаких царей!» — сурово отвечал великий питон. «Удав, из которого говорит кролик, это не тот удав, который нам нужен». «Не тот! Не тот! Не тот!» — зашипели удавы. «А потому, — продолжал великий питон, наконец приходя в себя, — выволоките его на слоновую тропу, пусть они утрамбуют этого дерзкого кролика, если этот жалкий инвалид не мог сам его утрамбовать». Удавы из стражи великого питона подхватили косого и поволокли его в сторону слоновой тропы. Пока они волокли его, кролик, не переставая, вопил из его живота. — К кролики!» — кричал он. «Один кролик сбежал из живота удава! Сам царь об этом говорил! Сопротивляйтесь удавам! Даже в животе, как я!» «Волочите быстрее!» — приказал великий питон, которому разглашение этой племенной тайны очень не понравилось. «Мы стараемся», — отвечали стражники, — «но он упирается». «Братцы, братцы», — шептал им в это время косой, — «помилосердствуйте, ведь меня слоны затопчут вместе с кроликом». «Кролики тебе, братцы», — отвечали стражники, уволакивая его в глубину джунглей. «Кролики!» Все еще доносился голос дерзкого кролика. «Один кролик сбежал из пасти удава! Царь сам рассказывал!» «Хи-хи-хи!» Вдруг раздался ехидный смешок коротышки. «Сам говорил, шипите шепотом, а сам племенную тайну разгласил». «Выродок!» — отвечал великий питон, чтобы не опускаться до спора с коротышкой. «Бананами питаешься!» «Обезьяна!» «А чем обезьяны хуже вас?» — крикнула мартышка, высунувшись из густой кроны грецкого ореха. «Чуть что, сразу обезьяны, обезьяны!» Впрочем, как только великий питон поднял голову, она тут же юркнула в зеленую крону и защелкала орехами, то и дело бросая вниз сердитые скорлупки. Обезьяна находилась в сложных отношениях с удавами. Дело в том, что обычай удавов разрешал питаться обезьянами, но так как они слишком волосатые и не слишком вкусные, питаться обезьянами считалось дурным тоном. Такую точку зрения неоднократно высказывал сам великий питон, и обезьяны, с одной стороны, заинтересованные в том, чтобы их считали невкусными, с другой стороны, болезненно воспринимали всякий намек на свою неполноценность. Поэтому они жили мелко, политикуя и огрызаясь на отдельные оскорбления удавов, в то же время стараясь сохранить господствующую среди удавов точку зрения на свои вкусовые качества. «Слушайте загадку», — сказал великий питон, решив напоследок рассеять впечатление от дерзких выкриков кролика. «Она же шутка. Какой кролик может стать удавом?» Удавы стали думать. Некоторые решили, что царь при помощи этой загадки выискивает среди них будущих изменников. И потому на всякий случай решили молчать. Другие высказывали более или менее правдоподобные предположения, но, конечно, никто не отгадал правильного ответа. «Ответ! Ответ!» — стали кричать удавы. «Ну, хорошо», — сказал великий питон. «Вот вам ответ. Кролик, проглоченный удавом, может стать удавом». «Но почему, о царь?» — вопрошали удавы. «Потому что кролик, переработанный удавом, превращается в удава. Значит, удавы — это кролики на высшей стадии своего развития. Иначе говоря, мы — это бывшие они. А они — это будущее мы!» «Ха-ха-ха-ха-ха!» — смеялись удавы, шутки великого питона. «Мы — это бывшие они! Здорово получается!» «Согласно с наукой», — скромно добавил великий питон, как бы отводя от себя лично слишком восторженные взгляды удавов. «Великий питон — это все-таки великий питон», — говорили удавы, расползаясь и с удовольствием вспоминая мудрую шутку своего царя. Им приятно было чувствовать, что, глотая кроликов, они не просто сами наслаждаются нежным, тонкошкурым телом кролика, но, оказывается, и самого кролика, превращая в себя, возвышают до своего уровня. Но что же случилось на слоновой тропе? Косой мало что помнит. Он только помнит, что удавы его придерживали, пока слоны не появились совсем близко. Кролик внутри него беспрерывно орал, что надо бороться с удавами, даже находясь в желудке удава. Смог ли он выскочить, когда слоны стали их топтать, он не помнит, потому что потерял сознание еще до того, как первый слон наступил на него. Через 2 недели, в сезон больших дождей, к нему вернулось сознание, и он обнаружил себя лежащим недалеко от слоновой тропы, куда он, по-видимому, был отброшен каким-нибудь брезгливым хоботом слона. Тело его в нескольких местах было оттоптано, и он уже стал одноглазым, хотя не мог точно сказать, то ли слоны ему нечаянно выдавили глаз, то ли позже, когда он лежал без сознания, этот глаз у него выклевала какая-то птица. Почему-то этот вопрос сильно беспокоил Косого, хотя в его положении хватало других забот. Косому почему-то хотелось, чтобы глаз его был растоптан ногами слонов, а не выклеван какой-нибудь поганой птицей, принявшей его за труп. Мысль о том, что какая-то птица выклевала его глаз, словно зерно, почему-то не давала ему покоя, пока ощущение голода не стало его вытеснять. Так прошло несколько дней. И вдруг на него села ворона, привлеченная его неподвижной позой. Ему удалось схватить ворону, когда она села ему на голову с тем, чтобы выклюнуть его единственный глаз. С тех пор он часто неподвижно лежал, уставившись в небо своим единственным глазом. Но за это время ему удалось поймать 3 стервятников и 2 ворон, соблазненных его трупным видом. Так выжил Косой, к равнодушному удивлению других удавов и к явному неудовольствию великого питона. Соплеменники его не трогали, но относились к нему презрительно, потому что, как сказал царь удав, из которого говорит кролик, это не тот удав, который им нужен. Бедняга Косой пытался сослаться на то, что проглоченные кролики иногда заговаривали и в других удавах, но это не помогало. То совсем другое, говорили ему, то гипнотический бред. А у тебя кролик говорил сознательно. Кстати, мы забыли упомянуть, что с тех пор, как кролик выбежал из пасти удава, был введен закон о немедленной обработке кролика после заглота. Закон этот, в сущности, был рассчитан на джентльменство удавов, потому что проверить, сразу ли приступил удав к обработке проглоченного кролика или, продлевая ему жизнь, продлевает свое удовольствие, было невозможно. Одним словом, после всего, что случилось, соплеменники старались избегать Косого. Его не трогали, но и почти не говорили с ним. Косой от этого страдал, потому что у каждого живого существа есть неистребимая потребность общаться с подобными себе. Именно поэтому Косой, оказавшись сегодня рядом с юным удавом, откровенно рассказал ему всю свою горестную историю. Пожалуй, единственное, что он скрыл от юного удава, это то, что он и сейчас, иногда притворяясь мертвым, ловит ворон, потому что охотиться на кроликов с одним глазом нелегко, и гипноз нередко дает осечку. «Кстати, — спросил юный удав, —

хорошо все это получилось, — прошипел юный удав. — Пожалуй, мне придется донести великому питону о том, что ты здесь наболтал. — Не надо, не надо, — попросил косой. — Ты ведь знаешь, как он меня не любит. — А если обнаружится, — возразил юный удав, — будем надеяться, что никто не узнает, — ответил косой. — Тебе хорошо, — сказал юный удав. — Ты свое отжил. А у меня все впереди. Нет-нет, я, пожалуй, донесу. Но ведь тогда и ты пострадаешь. Это почему же? Если я начал проговариваться, ты ведь должен был дать отпор, напомнил косой о старом обычае, принятом среди удавов. В самом деле... Подумал юный удав, есть такой обычай. Он был в растерянности. Он никак не мог понять, что ему выгодней донести или не донести. А если обнаружится, сказал он задумчиво. Ну ладно, промолчу. А что ты мне дашь за это? «О, что я могу дать?» — вздохнул косой. «Я старый инвалид. Если тебе придется туго с кроликами, притворись мертвым, и рано или поздно тебе на голову сядет ворона». «Да на черта мне твоя ворона!» — возмутился юный удав. «Я, слава богу, имею регулярного кролика». «Не говори, не говори», — отвечал косой, — «в жизни всякое бывает». «У нее, наверное, и мясо жесткое?» — неожиданно спросил юный удав. «Мясо жестковатое», — согласился косой, — «но в трудное время это все-таки лучше, чем ничего». «А если обнаружат...» Снова усомнился юный удав и, сползая с камня, на котором они лежали, добавил: «Ладно, не донесу. Лучше бы я с тобой не связывался. Тысячу раз прав был великий питон, когда сказал, что удав, из которого говорит кролик, это не тот удав, который нам нужен». Уползая от косого, юный удав в самом деле еще не знал, что выгоднее — донести или не донести. По молодости он не понимал, что тот, кто раздумывает над вопросом — донести или не донести, в конце концов обязательно донесет. Потому что всякая мысль стремится к завершению заложенных в ней возможностей. «Вот жизнь!» — с грустью думал косой. «Лучше бы меня тогда растоптали слоны, чем жить в презрении и в страхе перед собратьями». Так думал косой. И все-таки в глубине души, которая находилась в глубине желудка, чувствовал, что из жизни уходить ему не хочется. Ведь так мягко лежать на теплом мшистом камне, так приятно чувствовать солнце на своей старой ревматической шкуре, да и кроликоварение, ну что скрывать, все еще доставляло ему немало удовольствия.